невозможно. Думал отец Нил, глядя, как большие семейства в полном составе входят по церковные портики, как распахиваются счастливые глаза детей. Невозможно сказать им, что все это основано на самой обычной мирской лжи. Им так нужен Бог в человеческом образе, Бог-дитя. Церкви не остается ничего иного, как только хранить свою тайну. Но Гаре был прав. Двое мужчин молча шагали рядом. Войдя в квартиру, они уселись возле пианино, и Лилан достал бутылку бурбона. Налил полную рюмку отцу Нилу, хотя тот пытался жестом остановить его. «Ну же, Нил! Наш национальный напиток носит имя короля Франции. Всего несколько глотков. И ты расскажешь мне, чем ты занимался все утро, один-одинешенек, в том закоулке Ватиканского книгохранилища, куда тебе, в принципе, и входить-то запрещено». Уловить намек отец Нил не пожелал. Сейчас он впервые кое-что скроет от своего друга. Откровение отца Бречинского, его испуганное лицо — все это не касалось его исследований. Он чувствовал себя хранителем тайны, которую нельзя ни с кем разделить. Он пропустил глоток бурбона, поморщился, закашлялся. «Не знаю, с чего начать. Ты же не историк. Ты не видел протоколов допросов Инквизиции, а я их только что читал. И нашел те тексты, которые заинтересовали отца Андрея, когда он заходил в книгохранилище. Они мне раскрыли разом много чего. Все это и ясно, и вместе с тем загадочно. Ты что-нибудь откопал насчет 13-го апостола?» Слова вроде «13-й апостол» или «апостольское послание» не встречаются ни в одном допросе. Но теперь, когда я знаю, что мы разыскиваем, мое внимание привлекли две подробности, которых я не понимаю. Сам Филипп Красивый распорядился о наказании тамплиеров. Это следует из его письма, разосланного комиссаром королевской полиции 14 сентября 1307 года, то есть за месяц до ареста всех членов ордена. Это письмо есть в книгохранилище, я его скопировал сегодня утром. Нагнувшись, он вытащил из сумки лист бумаги. Я тебе прочту его первое обвинение. Вот что воистину горько и прискорбно, вне всякого сомнения, ужасно, отвратительное преступление. Так о чем речь? Что тамплиеры, вступая в свой орден, троекратно отрекаются от Христа и столько же раз плюют ему в лицо. Из письма Филиппа Красивого рыцарем Гуго де Лассель и Удардо де Морандини, комиссаром его величества. Ну и что? И потом, начиная с первого допроса, состоявшегося на следующий день после пятницы 13 октября 1307 года, и кончая последним допросом Жака де Моле, уже на костре 19 марта 1314 года, им без конца задавался один и тот же вопрос. «Это правда, что вы отрицаете Христа?» Все тамплиеры, вне зависимости от тяжести пыток, которым их подвергали, признавались, что да, Христа они отринули. Но они не отрицали Иисуса. С его именем они вступили в крестоносное ополчение. И что? А то, что то же самое утверждали назареи, чьи тексты Ориген смог отыскать в Александрии. А нам известно, что этому учил их наставник, 13-й апостол. Если его послание само по себе способно разрушить церковь, если оно должно быть уничтожено повсюду, как того требует коптская рукопись, то дело, видимо, не только в том, что оно отрицает божественность Иисуса. Это делали многие после него. Но послание по Оригену еще и приводит доказательство того, что Иисус не был Богом. Что ж, получается, тамплиеры были знакомы с исчезнувшим посланием 13-го апостола? Понятия не имею. Но заметим, что в XIV веке тамплиеры навлекли на себя пытки и казни за ту же самую доктрину, которую провозглашали назареи. Причем они подтверждали свой выбор ритуальным плевком в Христа. Тут, возможно, и другая гипотеза. Отец Нил потер лоб. Эти люди долго были в близком контакте с мусульманами. Отказ от иного Бога, кроме Аллаха, без конца повторяется в Коране. И не забывай, что сам Мухаммед знал и часто цитировал поучения назареев. И к чему мы так придем? У тебя все перемешалось. Нет, я просто пытаюсь связать между собой разрозненные элементы —